Их не каждый год встретишь, а тут к тебе прямо липнут и пытаются вредить. И кабан тот, а помнишь, сколько птицы озоровали? Нет, Велес точно серчает. Мы живем посреди леса. Ты полагаешь, что местная живность будет обходить нас стороной? Хохотнул Неждан. По-разному бывает. Обычно твари лесные сторонятся людей, а тут словно кто-то их натравливает. Уж не лесная ли дева по научению родителя, оттого и охота не удается. Сколько раз ты метал бумеранг за последние дни? Хоть раз попал, Хаем, задумчиво фыркнул парень. Ведун хорошо работал, органично вплетал совершенно не связанные события в единую мистическую картину. Неждану же повезло оказаться человеком приземленным и материалистичным, иначе бы давно уверовал. Ведь все к одному, и тот инцидент с лабораторией, и перенос матрицы личности в это тело, и странное поведение животных, и неудача с охотой, и многое иное. Но, к счастью, он мог найти вполне рациональное объяснение каждому из элементов мозаики, а в единую конструкцию ее не собирал, так как не видел оснований. Мало ли во что люди верят, иные вон и макаронному монстру поклоняются, а есть и те, что в демократию там верят или коммунизм. Впрочем, Неждан их не осуждал, он понимал, людям нужда вера, многим, если не большинству, так им проще, когда все просто и по полочкам разложили за них, ему же она не требовалась. Нет, он не был фанатиком, который с пеной у рта будет что-то доказывать. Отнюдь нет, его прагматизм и материализм диктовал иной подход. Пока же он ни одного проявления ничего сверхъестественного не встречал, ни здесь, ни там, в прошлой жизни, даже в критические моменты, когда жизнь была на волоске. Если, конечно, выводить за скобки такие игры сознания, вроде страхов в ночном лесу, все ж таки человек слаб и примитивен, а потому подвержен массе всяких аффектов и прочих сбоев в работе подсистем восприятия и обработки информации. Видишь, все не просто так, выждав время, произнес Вернидуб, совсем иначе трактовав его задумчивое молчание. «Вижу, у богов своих дел по горло», — возразил Неждан. «Не нужно искать их участие во всем и всюду. Мал ты еще юн», — покачал головой ведун. «Впрочем, беззлобно, на медне через тебя сам Велесглаз явил, а ты эх, впервые такого ведуна встречаю». «Что значит Велесглаз явил? Ртом твоим говорил, ты, быть может, сего не разумеешь. Но мне, как ведуну Перуна, это хорошо видно. Древний змей иногда смотрит на округу твоими глазами и говорит твоими устами, отчего многие оговорки. Перун же приглядывает за ним, чтобы не озоровал сильно. Давай я тебе все ж таки про Ктулху расскажу, а еще про Ройзергов или про Некрантир, что жадно сосут пульсар. Так, спокойно», — поднял примирительно руки Вернидуб. «А что спокойно? Ты меня пугать можешь, а я тебя нет. Вот верно, пойдешь в нужник, я сбоку пристроюсь и в самый подходящий момент волком завою. Или еще как? Так чем же я тебя напугал?» — неподдельно удивился ведун. Парень промолчал, хотел сказать, да не стал. Понятно, разум четко понимал, глупости все это, но червячок сомнения все ж таки седой в него заложил. Ведь, действительно, он как-то нетипично для себя поступал, словно его распирало, жгло. Обычно он списывал это на специфику этого тела и остатки личности старого Неждана. Но вдруг, на том и завершили. Вернидуб вновь перешел в режим скупых разговоров и осторожно наблюдал со стороны за тем, чем Неждан занимался. А тот, заготовив с некоторым запасом материала, начал его крепить на просушку. Тиса, понятное дело, в здешних местах было не найти. Пришлось подбирать иные варианты, разные. Что лучше пойдет, бог весть. Поэтому Неждан решил поэкспериментировать. Клеить сложный лук даже не стал пытаться. Не до того. Это сложный и долгий технологический процесс, который на коленке не провернуть. Во всяком случае, на хоть сколь-либо адекватном уровне, требовалось множество разнообразного инструмента, оснастки и материалы. Те же сухожилия или рога подходящие, где ему брать? С сухожилиями еще как-то можно было выкрутиться, а с рогами? Так что оставался только путь простого лука, длинного, разумеется. А он в голове Неждана был представлен условно английской и японской школой, где лучше он пока не знал и решил проверить. Сделать из одинакового материала пары с равным натяжением, а потом опробовать. Так-то лук ему даром был не нужен. Была бы его воля, предпочел бы арбалет, мощный такой, с воротом, чтобы с первой подачи выносить любую цель окрест. Лак-то пока нет, но это пока оставалось мечтой, ибо его изготовление выглядело куда сложнее и дороже, чем у самого лучшего композитного лука, при любом раскладе. А те варианты арбалетов, которые ему сейчас были доступными, особого смысла не имели. В этом плане дротики и проща в целом его устраивали, ведь с ростом навыков они начинали лететь все точнее и точнее, а вместе с тем и дальше. Но, все же, он захотел и с луком поиграться, просто пощупать, посмотреть, как дело пойдет, ведь не зря же человечество на каком-то этапе почти повсеместно перешло на них. На следующий день Неждан вновь пошел в лес, и снова без вернедуба. Хотел свалить несколько намеченных им березок, чтобы потом вдвоем уже быстро утащить. В то время как Седой оставался на хозяйстве и возился с ткацкими делами, пытаясь перегнать в нить остатки волокон, о лосе Неждан не думал, выяснили же отношения. Поэтому он спокойно покатался по округе, метая бумеранг, без особой удачи, впрочем, и занялся березками, пока Мухтар пытался достать бумеранг, улетевший куда-то в заснеженные кусты. Замахнулся топором, ударил, еще, и тут он как-то неловко оступился на коряге, укрытой снегом, из-за чего промахнулся при ударе. Топор скользнул по стволу и ушел в земле, увлекая парня за собой, а сверху удар, такой добротный, в ствол, словно кто-то молотком засадил. Оглянулся, лось, и, судя по всему, тот же самый, вчерашний, вон знакомый рваный шрам на морде. Медлить Неждан не стал, сразу откатился, благо, что для рубки березок снял лыжи, и очень удачно, ибо этот злодей вновь ударил копытом, прямо туда, где парень только что стоял, наклонившись. Еще перекат, еще, и вскочив на ноги, Неждан ударил, наотмашь, вслепую, мимо. Лось просто не успел подскочить, и теперь косился на двуручный топор, но и не сдавался. Чуть помедлив, эта блохастая тварь приблизилась и стала давить, сближался. Один-два удара издали, явно пугающих. Потом прыжок вперед и еще удар. Неждан реагировал и оперативно отпрыгивал, уворачиваясь и выходя из-под удара. Потом все продолжалось. И раз, и два, и десять. И тут лось как-то странно дернулся, припав на заднюю правую ногу, поворачиваясь. Неждан не стал разбираться и, воспользовавшись моментом, ударил, вскидывая довольно остро наточенный топор снизу вверх. Попал, по шее, вскользь, но сильно, заодно выводя топор вверх. Лось же попытался отпрыгнуть, разрывая дистанцию, но правая задняя нога его подвела. Неждан сидел на туше, пытаясь успокоить дыхание. Рядом, с совершенно самодовольным видом разместился пес с перемазанной кровью пастью. Второй раз он пугать лося не стал и атаковал молча, сильно подсобив вожаку своей стаи, отчего чувствовал важность, вон какую добычу завалили вместе. Парень же во многом недоумевал от того, как вело себя это парнокопытное животное. Да, он знал, что лоси только бегемотам уступают по количеству нападений на людей и в целом частенько ведут себя непредсказуемо, можно даже сказать, неадекватно, но все равно поведение конкретно этой особи не укладывалось в голове, ведь он целенаправленно атаковал. Почему? Зачем? Из-за деревьев показался вернедуб, да такой, во всеоружии, с копьем в одной руке и атлатлем во второй. Причем появился так быстро, словно бы караулил. А я говорил, воскликнул Седой, Велес на нас осерчал. Брось, отмахнулся Неждан, лесная дева нам благоволит, произнес он и похлопал по туше. Смотри, сколько мяса и какая славная шкура, благоволит. Да он тебя убить мог, а что ты хотел? У нее склочный нрав, как может, так и помогает. Или ты думаешь, отчего ее в жены никто не берет? Ты за языком-то следи, нервно выкрикнул ведун, чуть присев и начав озираться. Угомонись, махнул рукой Неждан, вставая. Она любит дерзких, если их слова не расходятся с делом. Лучше помоги мне с лосем. Здоров, ой, здоров. Глава 3, 167, января, 14. Эх, знал бы ты, какая любовь была у жени Лукашина и Нади Шевелевой, подкинув полено в топку под перегонным кубом, произнес Неждан. Ругаются, разбегаются, а каждую зиму, как в первый раз сходится. А кто это? Спросил ведун, с любопытством подавшись вперед. Ромей, что ли? Это духи зимних гуляний, чуть подумав, ответил парень. И бани, да, помнишь, я тебе рассказывал о термах ромейских, на наш лад они банями зовутся. Вот, считай, что эти двое и есть духи-хранители бани, зимней в особенности. Жизнь наладилась, как того лося удалось завалить, так и наладилась. И зверь снова пошел в ловушки, и охота стала удаваться, и вернедуб опасался сильно донимать беседами. Сказка. Хотя совсем уж прекратить религиозное воспитание не удалось. Ведун продолжал осторожно и вдумчиво проводить обработку парня, смущаясь странным его видением мира, исправляя, так сказать. Видишь, как все ладно стало, а ты говоришь, боги не участвуют в нашей жизни. Испытание от лесной девы выдержал, и вздохнули с облегчением. Тебя послушать, в нужник без них не сходить, без богов-то, нету в тебе уважения к богам. Покачал головой Седой, ума не приложу, как они выбрали такого оболтуса, как ты. Ну при чем тут нужник, а ты разве не слышал, что есть бог отхожих мест? О, мрачный тип, чего? Явно ошалел Вернидуб, у него множество имен, и фекалоидом его кличут, и голговским демодемоном, и иначе. Истинное же имя никому из смертных неизвестно, отчего так, его считают главным убийцей Нижнего мира, и неосторожное обращение к нему может закончиться невероятным мором, а так он следит только за отхожими местами и испражнениями, относишься к ним без уважения, в реку, например, выкидываешь, беду можешь накликать, болезнь какую, примечал, наверное, что порой люди ни с того ни с сего начинают животом хворать, примечал, охотно кивнул Вернидуб, так это его проказы, а кого, отхожие места я ведь не просто так поставил, казалось бы, испражнения, что в них такого, но неуважение к ним, неуважение к нему, а гнев этого бога ужасен и способен порой опустошать великие воинства и самые обширные города, вот, а ты говоришь, что боги не участвуют в нашей жизни, но не в мелочах же, к тому же у нас полная свобода воли, твори что хочешь, только потом не ропщи на наказание, ибо каждому по делам его. Подобные разговоры все ж таки происходили, и Неждан продолжал формировать удобного агента влияния, закидывая ему те или иные идеи в понятном для него мистическом формате. А как иначе, если рассказывать в лоб, то не поймет и не поверит, а ежели иметь какую-то доказательную базу вроде микроскопа, то, как он уже сам станет всем вокруг нести эти знания. Поэтому парень действовал в понятной и естественной для Вернидуба и прочих местных обитателей парадигме, религиозной и мистической, заодно вводя новых богов в местных пантеон и иную мистику, осторожно, не увлекаясь, хотя, конечно, поначалу эти выбросы случались спонтанно, заодно прощупывая Седова на тему местных мифов, чтобы не вступать с ними в явное противоречие, а, по возможности, дополнять и развивать в нужную для себя сторону, рассчитывая на то, что, уйдя по весне, Вернидуб станет молоть языком в своей обычной манере, распространяя не только полезные знания в понятной для местных форме, но и разгоняя репутацию Неждана. А даже если это окажется ненужным, и ему суждено погибнуть в ходе ближайших потрясений, то этот ведун все равно становился натурально бомбой замедленного действия, достаточно сильной для того, чтобы взорвать местное общество в горизонте 1-2 поколений, и обеспечить ему бурный, натурально взрывной рост с далеко идущими последствиями. Одна беда, скучно. Какой же жизнь здесь была скучной, выть порой хотелось, а каждый день на удивление походил на предыдущий, порой до тошноты. Неждан вставал, делал зарядку, умывался снегом, стараясь не подцепить желтый, а то мелкая живность в ночь в округе постоянно шныряла, оставляя следы своей жизнедеятельности. Завтракал с Вернидубом остатками ужина, еще теплыми, так как стояли в печи всю ночь, кормя при этом пса. Ну а как же, его забывать было никак нельзя. Да, он и сам себя неплохо прокормит, но это было важным элементом социального ритуала. Добывал и давал пищу Неждан, отчего этот пастух принимал его положение вожака. Дальше парень чистил зубы, тщательно, прекрасно понимая, какие нарисуются проблемы, если эти чертовы зубы заболят тут. Ладно лечить, леший с этим, вырвать бы хотя бы по-людски, не выворачивая при этом половину челюсти лихим молодецким ударом. Потом он переходил к хозяйственным делам. Каждый день, без выходных и исключений, с едкой усмешкой вспоминая стенания тех людей, которые в режиме 5-2 умудрились выгорать в офисах, он был тоже с удовольствием повыгорал хотя бы недельку, даже на диване, но в квартире со всеми удобствами, чтобы задницу не морозить в нужнике и иметь возможность по-человечески помыться да постираться. Но, увы, новая сила Вя была неумолима, поэтому, тяжело вздохнув, он шел прочищать полыньи, через которые ставились ловушки. Морозы особо не лютовали, так что обычно хватало просто поворошить тонкий лед палкой, да протолкнуть осколки за край полыньи, чтобы течение унесло. Ловушки проверял, рыбные, а потом, всучив улов, ежели он был Вернидубу, шел заряжать установку для пиролиза и отправлялся в лес. Там ведь тоже ловушки были расставлены, ну и за прочей надобностью. И так каждый день, как метроном. Да, что-то менялось, но обычно несущественно. А потом, возвращаясь, начиналась работа, натуральная, ибо иначе и не скажешь. Лишь время от времени перемежаемое какой-то разминкой или отвлечением. Просто чтобы с ума не сойти и никаких травм не поймать. Для пиролиза он соорудил своего рода перегонный круг из двух корчак, поставленных одну на другую, притертых друг к другу. Внутрь он загружал дрова, разводил под ними огонь, и все. Дальше оставалось только ждать, приглядывая время от времени, получая на выходе неплохой уголь и деготь, причем с выходом приличным. Еще бы древесный спирт снимать, но до него он пока не добрался, не доделал водяной холодильник. Пользуясь заготовленные загодя кирпичами 49, здесь и далее применялись шамотные кирпичи, об изготовлении которых говорилось выше. Он с вернедубом еще по поздней осени сложили печь для железной плавки, по грудь высотой, но, в отличие от обычной суродутной, обложив ее своеобразным спиральным коробом, через который воздух заводился сверху, а задувался внутрь, снизу, за счет чего удалось прямо ощутимо улучшить температурный режим внутри. В сочетании с более интенсивным дутьем двумя ящичными мехами, с ножным приводом, это прям помогло, и количественно, и качественно. До магнита руки не дошли, но и так получалось неплохо. Тем более, что Неждан не собирался гробиться и до посинения махать молотком, очищая металл от шлака. Рядом поставили еще одну печь, тоже небольшую, по грудь, только уже купольную с внутренней перегородкой и стойкой для тигля, как и предыдущую, из кирпичей, обложив ее аналогичным спиральным коробом и аналогичные меха, из-за чего, получая доведенную до ума печь, созданную примерно в те же годы в Индии, как раз для плавки железа, тигель брали небольшой, керамический, только довольно узкий, чтобы лучше прогревался. Ну и, заодно, получался бы эффект, аналогичный домне, когда хорошие металлы и шлаки расползались по ярусам, один собирался выше, второй ниже, что позволяло потом получившийся слиток избавлять от примеси шлака обычной отсечкой одного из хвостов зубилом. Горн тоже поставили, и ковали, вдвоем, много, рубка дров, да ковка металла да рубка дров, время от времени, плавки с поочередной работой на мехах ногами, и по новой, и заново, чертов день сурка, он настолько утомлял и изматывал, что ближе к вечеру Неждан чувствовал себя если не зомби, то близко. Вот и сегодня, завершив ковку, пошел за водой, хотелось помыться, морозно, а что делать, если около горна и горячей водой, ничего, можно было потерпеть, особенно ежели потом сразу в полуземлинку к печи нырнуть. Подошел к реке за водой, аж пошатываясь, какой-то шум за спиной слышал, и пес там чего-то залаял, но он иногда так играл, тоже скучая, или живность мелкую гонял. Поэтому парень не придал этому никакого значения, как шел, так и шел, добрался до полыньи, зачерпнул воду, обернулся, и обомлел, вернедуба не было видно, а его пес кружил в танце с тремя волками, он был, безусловно, сильнее каждого из своих противников, но их было трое, к парню же тоже шли волки, а у него в руках одна корчага. Тем временем Борята медленно и с достоинством вышел в круг, его специально люди вытоптали в снегу, по случаю такого важного дела. Чай не каждый день два старейшины сходятся так люто в споре. Глава местного клуба Перуна остановился, поставив рядом с собой копье, и с презрением посмотрел на гоститу. «Они тебе не простят», — выкрикнул тот. «Заходи, заходи», — закричали люди со всех сторон. «Ты так боишься небесного суда?» — с усмешкой спросил Борята. «Все знают, что ты ловок с копьем. Какой же это суд?» — выпалил гостята. «Ежели ты чист перед небом, Перун подсобитый не оставит». Гостята скривился, но ничего не ответил, но и с места не зашел. «Чего медлишь, а куда спешить?» — усмехнулся он. «В обычае не оговорено, что оба должны разом заходить, но войдя уже не выйти до окончания поединка. Так что ты тут постой, а я пойду посплю еще. А коли выйдешь, то по обычаю, ты и есть виновен, лукавая тварь», — рявкнул Борята. «Кто бы мычал, твой вызов, что верная смерть. Ты отказываешь Перуну в справедливости, я отказываю в справедливости тебе, ибо ежели ты ее жаждал, то согласился выставить за место себя того, кто мне подстать. Неждана помнишь, это какого?» — наигранно спросил гостята, прекрасно поняв, о ком речь, которого вы с Араком ограбить хотели. «Ложь, помнишь, значит, как мыслишь, если я бы против него вышел, тоже лукавство было, а что как не лукавство, он юный неопытен, то не правосудие стало бы, а убийство». «Так он выходил», — оскалился Борята. «Много раз выходил, на копьях, и я ни разу не смог одержать верха. Брешешь, мне нельзя, ты же знаешь, иначе благодати Перуна лишусь». Холодно усмехнулся Борята. «Я видел те поединки», — выкрикнул Жирята. «Мы с Борятой гостили у Вернидуба, и Борята выходил против Неждана, и ни разу не совладал с юнцом, и я это видел, верно сказывают, не брешут», — крикнул второй мужчина, что сопровождал главу местного клуба Перуна. «Брешете, вы брешете», — выкрикнул Гостята, нервно заозиравшись. И тут его сзади кто-то сильно толкнул, отчего он невольно шагнул вперед, заступив одной ногой за черту круга, и почти сразу получив еще и пинка под зад, окончательно переместив его к Боряте. «Они угнали в рабство мою сестру», — выкрикнула молодая женщина, которая и решила вопрос с нежеланием Гостяты заходить в круг. «Сдохни, падаль, я ни при чем, вы что, люди?» — заголосил он, оглядываясь. «Я ж никого не приводил», но в глазах тех, кто стоял возле круга, не находил понимания, никакого, однако он все равно принялся причитать, не находя, впрочем, никакого отклика. «Ты закончил?» – спросил Борята, которому надоело все это довольно быстро. «Нет, нет, люди, что же вы делаете? Я же сам от Роксоланов пострадал». Борята меж тем пошел на сближение, спокойными шагами и без лишней суеты. Их услышал Гостята и вскочил, нервно выставив копье перед собой. «Хорошее копье, сарматское, с остальным наконечником. Пусть небеса нас рассудит», — холодно произнес глава местного клуба Перуна. «А-а!» — выкрикнул старейшина, совершив выпад. «Мимо!» Это супротив Неждана Борята не успевал, а тут самое то. Просто подшаг с поворотом тела и легкое сбитие, чтобы копье неприятеля пошло в сторону, отчего Гостята, крепко вложившийся в удар, натурально провалился и схлопотал пинка под зад, неловко рухнув на снег, вскочил и широким взмахнул копьем, пытаясь задеть супротивника, но тщетно. Борята не спешил и спокойно ждал, когда Гостята встанет, а потому был довольно далеко. Новый выпад Гостяты, и снова неудачный, еще один, нападай, что ты играешь, выкрикнул наконец Гостята, которого уже трясло. «Я даю Перуну время подумать, тварь, убийца, ненавижу, а ты кто, разве не убийца? Я никого не убивал, своими руками, нет, но ведь набежники знали, куда идти, и ты с поручением отослал в нужное время тех, кто тебе перечил на сходках. Совпадение? Да, да, совпадение. А твоя попытка ограбить Неждана, чтобы ублажить Арака, тоже совпадение. Если бы не его справедливость, сгубил бы парня, сморил бы голодом. Я-то тут при чем? Разве я сказал, что за промысел надобно платить? А может, ты его отцу не можешь простить правду, что стал старейшиной только из-за того, что сестра по вкусу пришлась одному из этих детей степи? Заткнись!» — рявкнул Гостята, совершая выпад копьем, но опять слишком неуклюже, отчего получим обратной стороной древко по затылку и рухнул в снег. «Видишь?» — усмехнулся Борята. «Опять ложь! Хочешь знать правду?» — процедил Гостята, вставая и утирая юшку из разбитого при падении носа. «Ну-ка, я прямо удивлюсь, если ты ее скажешь. Вас всех под нож пустят или продадут на торге, как скотину. А этот мерзавец языкатый уже приговорен, уже, ему недолго осталось, как и вам всем. Мы должны испугаться», — удивленно выгнул бровь Борята. «Я проклинаю вас», — выпалил Гостята. «Ты в кругу», — произнес стоящий невдалеке красный лист, — «а все, что случилось в нем, остается в нем. Перун наберегает люд честный от дурных слов. Твари, твари, ненавижу своих родичей», — усмехнулся Борята. «А они вступились за моего отца с матерью, а за меня с сестрой бросили, сдали, из-за чего отец помер на каменоломне в тот же год, а следы матери затерялись где-то на юге. Говорят, повезли в далекие земли мужей утешать. Да и сестра, мыслите, счастлива с тем, кто убил ее родителей. Именно поэтому ты стал льстить тем, кто все это устроил, и скармливать им своих сородичей», — выкрикнул Борята, делая выпад. Гостята не увернулся, не успел, попытался повторить то, что делал его противник, то есть отступить и повернуться, пропуская копье, но его пузо подвело, слишком сильно выпирало, отчего и приняло удар наконечника. Глава 4, 167, января, 14. Неждан замер. Большой, матерый волк медленно подходил к нему, один, но за ним в некотором отдалении следовало несколько более мелких, вероятно, молодых, да и возле Мухтара крутилась троица не особенно крупных, отчего выглядели дворняжками рядом с ним. Парень невольно усмехнулся, вспомнив о том, что рассказывали соседи Балты, что, дескать, по лесу без крепкого и тяжелого посоха не пройти даже группой.

Взять хворостинку, да подлечить, велика сложность, что ли, али еще как, да может, просто дурит от того, что застоялась в стойле. Златка от этих скривилась и хотела уже высказать свое фи, но замерла, уставившись на отца. Тот из последних сил погрозил ей окровавленным кулаком, да так и умер. Глава 5, 167, января, 27.31. Маруся от счастья слезы льет, напевал себе под нос Неждан фрагменты песни. Он оценил привычку Седова, который любил так делать во время монотонной работы. И теперь сам, махая молотком, мурлыкал всякое. Кап-кап-кап из ясных глаз. Вот дерьмо, воскликнул он, резко повысив голос. Что? Спросил Вернидуб, который возился рядом, работая на мехах. Они работали сразу с несколькими изделиями, чтобы уголь попусту не сгорал и простое меньше. Пока одну ковали, остальные разогревались. Да паковка лопнула. Сильно? Да. Такую не заварить 50, здесь имеется в виду кузнечная сварка. Вон гляди, показал он Вернидубу, подняв ее клещами. Думаю, лучше порубить на куски и в тигле расплавить заново. Отчего же лопается? Нахмурился Седой, которая уже, вроде же ты тянешь не сильно и по-холодному почти не работаешь. Железо плохое из-за примесей. Тяжело вздохнув, ответил он. Фосфора, наверное, много или серы. Неужто теперь выкидывать? Зачем? Удивился он. Из такого вполне можно кромки лезвий делать, на те же топоры. Он же твердый, но хрупкий. Самое то. А чего ты про фосфор-то ничего не спросил и про серу? У меня голова и так уже пухнет, грустно улыбнулся Вернидуб. Мне оно пока без надобности. Судьбы ухватить, тоже верно, согласился парень. И тут Мухтар зарычал, негромко, но отчетливо, сделав стойку на опушку. Оба ведуна резко туда повернулись и помрачнели. Гости, процедил Вернидуб. Вот сейчас нам только их не хватало, согласился с ним Неждан. Впрочем, довольно скоро их недовольство сменилось вполне благоприятным отношением. Знакомцы-то старыми оказали, да еще и со шкурами. Вон, на волокуши целый их ворох притащили. А во, удивился парень, глядячи на это богатство. Вы всем миром, что ли, на охоту вышли? А отчего не выйти? Усмехнулся старший. Несколько болтунов в реке по осени утонуло, да еще троих волки задрали. Остальные же сговорились помалкивать, чтобы не навлечь гнев богов. Вот это дело, покивал Неждан уважительно. У нас бы так, так и у вас, как сказывают, тоже диво дивное приключилось. Гостята-то помер, али не слышали, гостята, удивились и Неждан, и Вернидуб. А чего такое с ним приключилось? Неужто косточкой подавился, можно и так сказать, расплылся в улыбке визави. Пузо ему вспороли, копьем, как раз с костяным наконечником. Так что, почитай, косточкой и подавился. Токма не стой, а с этой стороны. А как, ахнул Неждан, а кто это сделал, как это вообще допустили? Все же один из старейшин, да еще с такими связями. Это Борята сделал, упреждая ответ, уточнил Вернидуб. Он самый, кивнул старший из болтов. Сказывают, что они долго ругались, а потом Борята не выдержал и вызвал гоститу на небесный суд. Сразу, как тот стал грозить карами и привлечением родичей из Роксоланов. Ну ты знаешь его, он, как с хмелем переберет, всегда такое болтает. Знаю, очень выразительно произнес Седой, то еще говно, трогай, не трогай, все одно воняет. А то, к слову, с братиком его, что второго колена, тоже беда приключилась. Это который у него на подхвате был, растила, он самый, утонул бедняга, с женой, в прорубе. Болтают, будто она туда упала, он же полез ее спасать, а детей у них еще добре не уродилось. Молодые совсем, да в какие интересные лета мы живем, покачал головой Вернидуб. Отчего бабушка умерла, от грибочков, а чего синяя такая, есть не хотела, с совершенно серьезным лицом произнес Неждан, а потом, видя, что его не поняли, дополнил. Это я растилу, сам в прорубь полез, али запихивать пришлось, кто же туда сам полезет, фыркнул младший из болтов, до которого шутка, наконец, дошла. Перун все видит, подняв глаза к небу, произнес старший из болтов. Долго терпит, но ежели уже запряжет свою колесницу, пощады не жди. Все заулыбались. Казалось бы, смерти. Много смертей, а радость известия о них вызывали немалую. По сути, выбивалась агентурная сеть Роксоланов и их агенты влияния. Местные-то точно знали, кто с этими степными ребятами работал. Вот и отрефлексировали, сопоставив слова Неждана, расходящиеся по всей округе как эхо, с тем, что сами знали. Разговор как-то замялся. Гости явно мялись и переглядывались. «Да скажи ты ему уже», с трудом сдерживая улыбку, сказал младший из болтов. Что сказать, напрягся Неждан, Златку тебе в жены порешили отдать, чего, ошалел парень от такого поворота, гости и Верниду под его реакцией рассмеялись, чего вы ржете, разозлился Неждан, какая еще Златка, дочка это гоститы, с трудом прекратив смех, произнес Вернидуб. Сказывают, добавил старший из болтов, что отдадут ее Неждану со вдовой и всем, чем гостята владел, а как иначе, даром такие сокровища никому не надобны. Фыркнул Вернидуб и снова зашелся смехом. Неждан же с трудом сдержался, чтобы его не ударить. Ситуация ему нравилась все меньше и меньше. С одной стороны, конечно, неплохо получить имущество гоститы. Прежде всего, скот. Но, с другой, нагрузка в лице жены и тещи выглядела предельно подозрительно. Судя по реакции этих людей, репутация у них была аховой, что крайне осложняло ситуацию. «Хватит ржать!» – рявкнул Неждан с весьма раздраженным лицом. «Что с ними не так, а ты не помнишь?» – удивились гости. «Как в реку упал, мало что помню из старой жизни. Многое словно корова языком слизнула. Его как боги коснулись, что заново родился», – пояснил Вернидуб. «Прошлая жизнь как в тумане вся. Тут помню, тут не помню. Сестру гостит и брат Арака старший приметил. Сусок», – произнес старший из болтов. «Он раньше за данью ходил, а ныне приглядывая за нами. Воинов выделяет для разрешения споров и защиты до родичей на сбор дани отправляет. Вот, значится, приметил он ее да взял в полюбовницы. Это поначалу», — поправил его Вернидуб. «Как сестрица гостит и второго сына Сусагу родила, в женах оказалась. И ныне, уважаемо при дворе раса Роксоланов». «Да», — кивнул Балт, — «все так, отчего гоститу никто и не решался тронуть, несмотря на его гнилой нрав. Жил же он сытно, так как дань с него Арак не брал, по-родственному, а то и подарки какие передавал. Жену он себя взял из дальних краев, стал дополнять седой, особливо, чтобы показать, какой он особый. Ну и вели его бабы себя подстать, нос задирали и считали себя выше других. Из каких краев? Помнишь, я тебе сказывал о высоком мхе?» — спросил Вернидуб. «Вот с тех краев, в которые он хаживал, с реки Припяти. Сама она не болтала о прошлом, сторонясь местных баб, но говорила дивно, как я. Нет-нет», — покачал он головой, — «ходили слухи, что она либо сама из гетов, либо кто из ее родителей, но она никогда не отвечала на такие вопросы. А как ее зовут, мила? Вроде же по-нашему. Это ни о чем не говорит», — покачал головой Вернидуб. «Ты вот сейчас Неждан, а по весне новое имя получишь, да и просто сговориться могли. Если бы ее звали Брунхильд или Гретхен, было бы хуже, а то...» Кивнул седой, она и так выглядела чужачкой, а так и подавно. «Ясно», — хмуро произнес Неждан, — «я ведь могу отказаться?» «Не советую», — покачал головой Вернидуб, после чего подробно и вдумчиво рассказал всю композицию, весьма, надо сказать, занятную. «Мы и пошли к тебе, только узнав о том, что удумали со Златкой», — кивнул старший из болтов, — «иначе не пошли бы. Обговорив, мы решили, что он тебя ограбил бы, и либо убил, либо угнал в рабство. Зачем нам такое? Сколько, мыслишь, болтунов новых не заведется? 2-3 лета продержимся». Покивали грустно и начали торг. Неждан предложил им не на реализацию взять, а продать ему, обменяв на изделия из железа. Пусть дешевле, но сразу. Согласились. А когда парень выложил им 2 небольших топора без топорища, у них аж глаза засветились. Засияли даже. Беседуя тогда с купцом, Неждан старался запоминать цены, потом записал их на бересте, начертил, просто чтобы ориентироваться, и теперь, положив перед гостями эти 2 топора, заметно выигрывая в цене, «Достаточно», — вскинул руку старший, — «этого нам достаточно, этого ведь мало. Именем небесного судьи клянусь, мы готовы отдать тебе эти шкуры за эти 2 топора, но почему 2 топора сейчас лучше, чем 3 по осени?» — улыбнулся старший. «Да и как там все сложится, не угадаешь. Может статься так, что и 2 не получим». И они ударили по рукам, покушали, а потом гости воспользовались гостеприимством хозяев и, заночевав с ними под одной крышей, отчего волей-неволей болтали много о всяком, поведав и о брошенных поселениях по реке. Их родичи, как оказалось, туда сходили и собрали урожай, какой смогли, ибо потоптали и пожрали там весьма обстоятельно. А пока говорили, Неждан мотал на ус. Они ведь в присущей местным манере описывали все предельно обстоятельно, без обобщений, словно сами там присутствовали. Так что утром в дальний путь отправились не только гости, но и сам Неждан. Выждав немного, давая им отойти подальше, парню требовались корчаги. Много. Чем больше, тем лучше. Частью сейчас, а частью на весну. Он ведь собирался сахар добывать, и без большого количества тары для сырья не обойтись. Набежники же корчаги не трогали, и не только их, всякую лепную керамику вовсе. Им она была без интереса, а хорошей гончарной здесь днем с огнем не сыскать. Кроме того, там могло еще что-то остаться, где-то спрятано, где-то пропущено, где-то брошено. Парень еще тут, у своего жилища обратил внимание на то, что вьюки на коровах и лошадях выглядели полными, а значит, что, правильно, могли что-то не брать или даже сбрасывать, заменяя более ценным. Да, конечно, ячмень, без всякого сомнения, весь подчистили, если не набежники, то поисковые отряды, таким здесь не разбрасываются, а вот те же семена льна могли и пропустить. Мама, пойми, я не хочу, я не смогу, я лучше руки на себя наложу. Верно отец сказал, что ты дура. Покачала головой Мила, у него же скота нет, жита нет, ничего нет, да и сам оборванец, как мы жить-то станем, с отцовского всего, позор, какой же это позор, ты же слышала, что он железо делает да охотится, это пока ему Арак дозволяет, холодно ответила Златка, он позволит и впредь, я не верю, покачала дочь головой, этот червь бросил ему вызов, накрутил людей против отца, Али не поняла, что и ведуны, и борята со своими стали сами не свои после того, как с ним говорили, словно опоены или чары на них какие. «Дура ты моя дура», обняв дочь за голову и прижав к себе, произнесла Мила. «Мам», нахмурилась Златка, «разве я не права, ежели ты сама за языком следить станешь и всяких глупостей не наговоришь Араку, он о том и не узнает, и все будет хорошо, и отец не будет отомщен», взвелась девушка. «За небесный суд не мстят», очень серьезно произнесла Мила. Перун так решил, ты не в силах это оспорить, а ежели не примешь его воли, то попав к нему на суд, и сама пострадаешь. Златка зло сверкнула глазами, но, поджав губы, промолчала, а железный ведун, это сила. Поверь мне, ежели с Араком уговоримся, то жить станем лучше прежнего. Сама помысли, ножи нужны, серпы нужны, без них не прожить, он же их делает. Вон, видела, люди как оживились, когда узнали. Они за него стоять будут, нужен он им, как будто Араку не нужен, фыркнула Златка, если он будет твоим мужем, то через это и его родичем, неужто тогда у него рука поднимется нежданно в рабы угнать и тебя обделить, а если голову ему морочить да в близости отказывать, когда же придет Арак, то бросится к нему в ноги, все рассказать и попросить помощь с женихом ладным, ты моих слов не слышала, нахмурилась Мила, потемнев, как туча. Перуна суд был промеж родителя и боряты, оттого мстить неждану не зазорно. Кто он такой? Голытьба оборванная, злодей и чаровник, что всех с ума сводит. Нет, твердо и решительно произнесла мать. Но почему, ты пойдешь против последней воли отца, вижу, хочешь, так знай, пойдешь, прокляну, в жизни и смерти. Златка снова поджала губы и засопела, зыркая из-под лобья, на сердце мне тревожно. Чуть смягчившись, добавила мать, отчего? Слышала я обрывки мужских разговоров. Ой, лихие, об чем же, лучше тебе не знать, покачала Мила головой, но и воле моей не перечь. Приговорил отец идти за нежданно, иди, ты говоришь странно, кровью пахнет. После очень долгой паузы, произнесла Мила, во всех родах на несколько дней пути померли те, кто дружбу с Роксоланами водил, кто утонул, кого волки задрали, да и борята ныне все чаще о чем-то с мужами толкует. И к чему это, я не понимаю. Пожала плечами Златка, к войне это, неждан сумел зажечь сердца, держись за него, выживет, не пожалеешь. Глава 6, 167, февраль, 9, топор, река, ответил неждан, и Вернидуб задумал, не отвлекаясь, впрочем, от работы. Игра в слова была для него непривычной, как и любой из местных, он не придавал никакого значения фонемам, говоря по привычке, как все вокруг, теперь же с огромным трудом перебирал известные ему слова, рассматривая их с совершенно иной стороны. Неждан же крутил ногами колесо гончарного круга и улыбался. Ему нравилось то, что он раз за разом ломал мозг этому ведуну, через что все сильнее и сильнее расширяя кругозор и улучшая мышление. Руда железная закончилась. Не рассчитал Неждан свои силы. Из-за применения индийской купольной печи и подогрева воздуха в обоих печах очень поднялась продуктивность, из-за чего и угля меньше уходило, и выхлоп шел куда интереснее. Вот и закончилось запасенное сырье, ни пригоршни руды не осталось. Да, обломков и брака хватало, оставшихся после паковки изделий. Но возиться с ними парень не хотел, толку слишком мало. Он просто отложил их в сторонку и решил позже использовать как сырье для чугуна, который тоже требовался. Его ведь можно вполне получать в тех же самых тиглях, подсыпкой угольного порошка на переплавке. Но это, потом, требовалось накопить сырья для опытов. Простаивать же без дела Неждан не хотел, оттого и занялся сооружением гончарного круга, неизвестного местным 51, судя по керамике как в киевской археологической культуре, так и в ее наследника, калачинской, пражской и пеньковской, где-то до 7 века включительно славяне, проживавшие в районе Днепра и его притоков, гончарного круга не знали. Глины-то осталось много, той, что он еще летом начал натаскивать для кирпичей и тиглей. Как устроен архаичный гончарный круг, парень не знал. Все свои опыты и мастер-классы, посещенные там, в 21 веке, он проводил на относительно современном оборудовании, так что импровизировал. Сделал простую коротенькую скамью из тесаных досок, провертел одно сквозное и одно слепое отверстие. Туда воткнул ось, на которую прицепил большой диск снизу и маленький сверху. А чтобы это все нормально вращалось, точки трения обильно смазывались дегтем. Садишь сверху, и давай ножками шевелить, разгоняя нижний круг, а руками работаешь с глиной на верхней. Грубо получилось, топорно, но крепко и, что куда важнее, работало. «О чем ты вечно думаешь?» — прерывая игру в слова, спросил Вернидуб. «Как ни гляну, постоянно это примечаю. Как и о чем? Ты вот сказал, что по весне мне новое имя дадут. Вот и гадаю, какое. Опять шутки шутишь? Ну, смотри, если принимают предложение, то я бы хотел стать Нергалом серым или Мордуком белым. Это твоя привычка уходить от ответа через смех меня уже не берет», — улыбнулся Седой. «Ты даже не спрашиваешь, чьи это имена? Нет, зачем? Они не наши, чуждые. Такие нельзя давать. Вот попадешь в их края, там подобные имена, может, и обретешь. А здесь, у нас надобно называть по-нашему». «И то верно», — кивнул Неждан, припомнив имена народа из той, прошлой жизни, которые почти полностью состояли из иудейских, греческих и римских, заменивших старые местные. «Конечно, что-то где-то осталось, но минимально». Снова задумался. «Понимаешь, в любой шутке лишь доля шутки», — заметил парень. «Мне действительно интересно, а то еще назовешь хромой кряквой или тухлым карасем, а потом с этим живи. По обычаям мы не можем с тобой это обсуждать», — по-доброму улыбнулся Седой. «Только лишь это тебя занимает? Мне казалось, что ты обычно о совсем иных делах мыслишь». «Замучился я недавно на лыжах по реке бегать, так-то ничего, но если груз волочить, упаришься. А что делать? Как что? Сани, например, лошадку впрягать, да бодро на них идти. Что сие? Ну, слушай, это ведь беда немалая. Я вот приметил одну вещь: Перун ездит по небу в колеснице, а у нас их нет, да и вообще никаких повозок, даже и без колес, ни саней, ни волокуш. Как так-то?» 52, в обзорной публикации «Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей», выпуск 17, «Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы», В7ВВ, выпущенный Институтом археологии РАН в 2016 году, автор не нашел упоминания о колесах или иных признаках повозок. Из всех запряжек есть только остатки архаичной сахи, не всегда с металлическим насошником. Элементы конской сбруи, да, есть, но как всаднический комплекс. «В наших лесах им не место», — покачал головой Вернидуб. «Я видел их, когда ходил в Оливу, но там степь, а здесь у нас леса да болота. Зачем они?» «Как зачем?» — удивился Неждан. «С поля зерно возить до сена, за дровами, опять же, ездить. По лесу, на повозке, ты шутишь? Так он не сплошной стеной стоит, через буреломы не проехать, но так оно нам и не надо. Зачем? В остальном же повозка по лесу, ежели осторожно, может пройти, да и для иного много чего потребно. Вон, между поселениями чего возить? Дурь все это», — отмахнулся ведун. «Лодками всяко сподручнее, ведь были же раньше и колесницы, и повозки. Не помню такого. Это было давно», — грустно улыбнулся Неждан, плеснув маслица на огонь его любимого мифа о золотом веке. «Дед мой тоже о таком не сказывал. Давным-давно», — начал парень свое повествование, продолжая неспешно пытаться сделать горшок на гончарном круге. Он выдал ему ту гипотезу, которой держался сам, что, дескать, 4500 лет назад где-то в степях Северного Причерноморья появились их далекие предки, расселяясь оттуда на запад и восток, в процессе меняясь. А потом о том, что где-то 14 веков назад славяне с балтами разделились, до того живя одной семьей, отчего языки их все еще взаимно понятны, и о многом ином, не забыв сказать, будто бы век назад сарматы обрушились на них и разгромили, загнав во множестве в леса, лишив их и державы, и правителя, и городов, и крепостей, а потом еще обложив данью и терзая всячески, не давая вздохнуть. Иными словами, озвучил ему легенду о золотом веке и утрате величия, к которой Седой явно тяготел, только развернуто, выдав этакую шоу-программу с уходом на рекламу, как пелось в известной песне. Разумеется, кратким пересказом ограничиться не удалось. Зацепившись за слитную и крайне занятную историю, Вернидуб начал тянуть из нежданно детали. А что, а почему, а как, а кто, а зачем, и так далее. Приходилось рассказывать что-то. Все ж таки Иван Неждан не так уж и сильно был знаком с этой темой и ее научной проработкой, из-за чего приличную часть приходилось на ходу выдумывать, опираясь на те мифы и легенды народов мира, которые он мог в моменте вспомнить. Кусочек от египтян, кусочек от ацтеков, кусочек от индусов, с миру по нитке. И говорил это Неждан уверенно, не являя даже тени сомнения. Да, брал паузы на подумать, но после, тоном убежденного человека, выдавал ответ, что воспринималось Вернидубом как советы богов, которых парень выслушивал. Допустить же, что Неждан сидит сейчас и все это сочиняет, он просто не мог, ибо в представлении местных такой поступок выглядел чем-то невероятным. Боги же спросят, мифы, понятно, менялись и развивались, но это происходило очень медленно, и искажения накапливались поколениями, отчего в любой момент времени местным казались эти изустные предания чем-то, если не вечным, то близким к тому. Потрясающе! С горящими глазами воскликнул Вернидуб, когда Неждан, наконец, добрался до настоящих им дней и описания стравливания родов через провокации набегов. Что же в том потрясающего? Печально. А нет, нет, это очень славно. Ты можешь повторить? Я, признаться, сразу не запомнил, только отрывки. Запоминай, не запоминай, все одно, путаница будет. Я постараюсь. Это надо записать, чтобы каждый ведун мог прочитать. До весны не так много осталось времени. Покачал головой Вернидуб. Мы не успеем. Да и какой в том толк? Я же читать не умею. Напишу и научу. Успеем. Должны успеть, твердо произнес парень. В принципе, можно было все оставить как есть и не спешить с письменностью. Просто несколько дней почесать языком, развешивая лапшу на ушах ведуна. И все. Чем не вариант? Да вот беда, парень опасался того, что заврется, и его на этом поймают. Кроме того, момент был уж больно подходящим. Скоро Вернидуб уйдет к себе, и если все сделать правильно, эта легенда вырвется на оперативный простор, став настоящей информационной бомбой. Расползаясь от ведуна к ведуну, от рода к роду, она уже через несколько лет охватит большую часть славян, да и балтов, возможно, что создаст крайне благоприятную среду для борьбы с сарматами. Они ведь никак не смогут противостоять этому удару, и парировать не смогут, а даже если захотят, вряд ли успеют. Хотя Неждан сомневался в том, что Роксолана или Языги знакомы с методами информационной борьбы, хотя бы такими топорными. Изначально Неждан хотел подобрать для письменности какую-нибудь экзотику, что-то красивое или необычное, даже подумывал о какой-нибудь экзотике вроде слогового письма или иероглифов, ну или хотя бы красивых завитушек, подобных тем, которыми была сделана надпись на кольце всевластия. Но теперь время поджимало.